Глава 30. Гриффин. Я и не помнил, сколько чувств способно поместиться в моем теле. А может быть, раньше оно просто не вмещало столько эмоций, ведь наша жизнь была строго регламентирована, и я не делился с Ривой ничем, кроме улыбок и случайных объятий. Теперь мое обожание проникало через каждую пору, как будто я излучал его прямо своей душой. Это казалось чем-то невероятным, ошеломительным. Я не хотел ее отпускать даже ради того, чтобы пойти к реке. Когда я прикасался к ее обнаженной спине, по всему моему телу прокатывалась волна удовольствия. То тут, то там сквозь радость пробивались частички боли, наказывая меня за эти эмоции. Но возбужденное биение пульса подавляло их настолько, что можно было отбросить это в сторону. Я не мог сдерживать в себе счастье. «Я люблю тебя», — бормотал я, целуя ее то в лоб, то в щеку. «Я люблю тебя. Я люблю тебя». Смогу ли я повторить это столько раз, чтобы наверстать те годы, когда меня не было рядом? И те последние несколько месяцев, когда я был рядом, но даже не мог этого почувствовать. Мои мысли вернулись к картинкам из нашего общего прошлого, к юной Риве, которая устраивалась рядом со мной на диване в комнате отдыха на объекте, надеясь, что я не выдам остальным ее тайные пристрастия. О пылких спорах с Джейкобом, которые тогда никто из них не воспринимал всерьез. О силе, которая разливалась по телу Ривы, когда девушка преодолевала трудности. Но при каждом воспоминании мое тело пронзало острая боль. Желудок начало сводить судорогой. Пришлось стиснуть зубы, чтобы не всплыли другие воспоминания, которые стремились на поверхность. Воспоминания, запечатленные хранителями в моем мозгу, вместе с каждым образом, который вызывал у меня малейшую эмоциональную реакцию. Но все, что я обрел с тех пор, как мы прибыли на остров, в безопасности. Я мог наслаждаться голодом, который разливался по венам от ее прикосновений и который не утолился даже после нашей недавней близости. Я вспомнил о сострадании во взгляде и нежности в ее поцелуе после того, как впервые сказал, что делают со мной ее прикосновения. О том, как вспыхнули глаза Ривы, когда она отчитывала Кленси за то, что он на нас наживался. Казалось, в ней не было ничего, чего я бы не любил. Такие же эмоции исходят от нее и ко мне. Рива была права, что я и без того знал, что у нее на сердце. Но когда слова любви слетели с ее губ, мой пульс все равно участился. «Я тоже люблю тебя, Гриффин. Я знаю, что теперь, когда мы шестеро снова вместе, по-настоящему вместе, со временем мы сможем во всем разобраться». Я завладел ее губами, растворяясь в их мягкости и тепле, но в голове все еще эхом отдавались ее слова. «Со временем». «Этого недостаточно. Я все испортил. Именно из-за меня она и остальные с самого начала оказались под контролем Кленси. И я собирался все исправить. Как бы мне ни было больно об этом вспоминать, ради нашего спасения я уже был готов лишить Селин жизни. Если бы понадобилось, я бы отдал ради них свою собственную жизнь. Любая жертва была бы оправдана». «Лучше умереть, зная, что я сделал все, что можно было, чем жить с осознанием своей вины». Эти тревожные мысли заставили меня, наконец, оторваться от Ривы. То, чем мы сейчас были заняты, не приближало нас к спасению. Я сделал шаг назад, игнорируя протесты своего желания, молящего о большем. «Думаю, нам лучше заняться стиркой». Рива улыбнулась так искренне, что это почти компенсировало отсутствие объятий. Она натянула лифчик и футболку обратно, а я поднял с земли свою футболку и неохотно натянул ее через голову. Но Рива все еще была рядом. Пока мы спускались по склону горы, она переплела свои пальцы с моими. Дежурные хранители спрятались достаточно глубоко в джунглях, так что я сомневался, что Рива могла их заметить. Я чувствовал присутствие, смесь скуки и опасений, и тревогу, возникшую, когда мы появились в их поле зрения. Я направился прямиком к реке у подножия водопада и, скользя по жесткой траве вдоль кромки воды, погрузился в нее по пояс. Несмотря на островную жару и на то, что вода была скорее теплой, Рива поморщилась, когда опустила в нее ноги. Не задумываясь, я начал наворачивать круги в воде, поправляя штаны, чтобы течение унесло последствия нашей встречи. Но, поймав на себе взгляд Ривы, так сильно смутился, что, наверное, весь покраснел. В ту ночь в заброшенном отеле я почувствовал, что она была с другими парнями. Я не собирался совать нос в чужие дела, но с теми невидимыми узами, которые между нами уже установились, было трудно находиться так близко и не заметить, что они чувствуют. Я знал, сколько удовольствия парни ей доставили и как сильно им самим это нравилось. И хотя я мог читать ее эмоции, эту сторону они знали куда лучше меня. Как я мог наверстать упущенное, если даже не до конца понимал, что чувствую? Но я знал, что ее это не беспокоило. Сейчас во взгляде Ривы не было ничего, кроме теплого свечения привязанности и небольшого беспокойства, которое, как я мог ощутить, касалось моего благополучия, а не ее собственного. И когда я, с прилипшей к телу одеждой и зачесанными назад волосами, приблизился к тому месту, где сидела Рива, ее тоже охватила вспышка желания. Она не подала виду, только слегка провела языком по губам. Это едва заметное движение подействовало словно магнит, притягивая меня к ней. Не говоря ни слова, я подошел ближе и, положив ладонь ей на щеку, поцеловал. Рива провела ладонями по моей груди, и я почувствовал тепло ее пальцев сквозь влажную ткань своей футболки. Жаль, что я не мог снова ее снять. Лучше бы я вообще ничего не надевал. Возможно, мысли Ривы двигались в том же направлении. Когда мы оторвались друг от друга, она наклонилась так близко, что ее шепот мог слышать только я. Есть еще так много мест, до которых я не дотрагивалась. И, готов поклясться, мой член в то же мгновение приподнялся, словно готовясь исполнить свой долг. Я опустил голову и нежно прикусил ее подбородок, чувствуя, что это вызвало искру блаженства. Я тоже пропустил кое-какие места. Но готова поспорить, здесь за нами следят хранители. Да. Пока я упивался теплом и ароматом ее желания, меня охватил порыв, от которого было невозможно избавиться. Но мы могли бы это обойти. Рива вскинула голову, но прежде чем она успела задать свой вопрос, я подхватил ее на руки и оттащил от берега. Пока Рива удивленно смеялась, я прошел сквозь воду к водопаду и протолкнулся прямо под него. Нас захлестнул поток, и мы почти сразу же оказались по другую его сторону. Я прижимал Риву к мокрому камню, не обращая внимания на то, что по моей спине струилась вода. Я все равно уже промок насквозь, а здесь, за водопадом, никто не увидит, что мы делаем. Никто не услышит хриплого вздоха, который у нее вырывался из-за того, что я провел пальцами по центру ее тела прямо до бедер. Когда я погладил то место, о которое прежде лишь бесхитростно терся, пальцы Ривы сжали мою футболку. Если у меня и были какие-то сомнения по поводу того, не слишком ли быстро я действовал, она рассеяла их, притянув мои губы к своим. Я не знал, сколько еще времени дадут нам хранители, поэтому хотел позаботиться о том, чтобы у нее остались самые лучшие воспоминания о нашем воссоединении. Я запустил руку за пояс ее спортивных штанов и трусиков и, почувствовав прикосновение гладких складок, застонал ей в губы. Она уже кончила для меня один раз, но я мог сделать это лучше. Я мог максимально приблизиться к полному слиянию, которого мы оба жаждали, но которому сопротивлялись. Я водил кончиками пальцев по ее промежности, пока не отметил каждую точку, которая вызывала наибольшие приливы удовольствия, и то, какое именно давление лучше всего воздействовало на каждую из них. Мне не передавались точные физические ощущения, но я мог проследить их интенсивность, отражающуюся во вспышках удовлетворения, возбуждения и нетерпения, пронизывающих Риву. Когда моя уверенность возросла, я погрузил два пальца прямо в ее влажное лоно. Физическое доказательство ее наслаждения вызвало во мне почти такой же сильный трепет, как и ее возбуждение. «Гриффин», — пробормотала она, пряча лицо в изгибе моего плеча, умоляя о том, что я был только рад ей дать. Я подстроился под ее позу, целуя и покусывая чувствительные места на шее и одновременно входя и выходя пальцами. Ритмичные движения тыльной стороной моей ладони вызывали в нас обоих еще более сильное желание. Покачиваясь в моих объятиях, Рива всхлипнула. Я даже перестал чувствовать водопад позади себя. Все сосредоточилось на ней, на нас и на пьянящей гармонии этой связи. Моя рука коснулась чувствительной точки внутри нее, заставляя ее вскрикивать от удовольствия. Я продолжил ее поглаживать, разжигая пламя желания, пока Рива не начала дрожать. И тогда это произошло. Наэлектризовывая нас обоих, ее тело обхватил еще более сильный оргазм, чем в первый раз. Она задрожала и выжатая повисла на мне. Моя эрекция пульсировала, но я хотел, чтобы этот момент был посвящен только ей. Я хотел, чтобы она каждой клеточкой чувствовала, что я буду готов пойти ради нее на все. «Я люблю тебя», — повторила она, и ее голос был едва слышен за ревом водопада. Затем она подняла глаза и так на меня посмотрела, как будто прочитала во мне что-то, о чем я и не подозревал. «Если мы снова отсюда выберемся, ты пойдешь с нами. Если мы не будем все вместе, это бессмысленно». К моему горлу подкатил комок. «Хорошо». Меня снова охватило то чувство, которое заставило спуститься к реке. Я отнес Риву обратно на берег и вылез рядом с ней. Хранители заняли свои позиции среди деревьев, но не двигались и не останавливали нас, пока мы шли по тропинке. Пока не добрались до поляны у входа в объект, никто нас не беспокоил. Но стоило на нее выйти, одна из хранительниц махнула рукой в сторону Ривы. «У тебя все еще тренировка, через час ты пойдешь ужинать». Рива поймала мой взгляд, и я кивнул. Немного неуместный жест. Всю дорогу до объекта и дальше, по каменным коридорам, я хранил в душе ее улыбку. Мне нужно было выяснить, что планировал Кленси, и попытаться направить его по пути, который сыграл бы нам на руку. Можно было сказать ему, что я узнал у Ривы что-то полезное. Это привлечет его внимание и положит начало разговору. Несмотря на жару, моя одежда все еще оставалась влажной. Но история будет правдоподобнее, если я пойду прямо к нему и не буду останавливаться, чтобы переодеться. Нужно было убедить его, что это важно. Когда я подошел к кабинету, то сразу же ощутил нарастающее напряжение, сопровождаемое торопливым перебиранием бумаг. Что-то случилось. «Кленси!» — я постучал в дверь. «Входи». Голос звучал отрывисто. Я зашел в офис и застал его за тем, что он стучал по клавишам своего ноутбука, стоя над столом с каменным лицом. Теперь даже при рядовых встречах с ним мне приходилось проявлять большое самообладание, чтобы сдерживать вспышки негодования и гнева, связанные с его присутствием. Кленси лгал мне, а о многом умалчивал. обманом заставил втянуть в эту историю самых дорогих мне на свете людей. Украл у нас шанс на свободу. Он даже не позволил мне забрать Луа. Испугавшись происходящего, она убежала в джунгли, и Кленси заставил меня идти к вертолету, не дав даже шанса позвать ее обратно. Кленси сказал, что ему жаль, но он этого не чувствовал совсем. Но теперь мужчина был так взволнован, что ничего хорошего ждать не приходилось. У меня в груди появилась тяжесть. «Что происходит?» Кленси даже на меня не посмотрел. «Мне позвонили 5 минут назад. Повстанцы вторглись в другую деревню. Мои клиенты хотят, чтобы мы были там как можно скорее». Глядя в экран своего ноутбука, он поморщился. «Там больше бойцов, чем обычно, и деревня тоже больше предыдущих. Чтобы одолеть их без особых потерь...» Меня вдохновлял ровный голос Ривы, доносящийся из глубины моего сознания. «Если мы не будем все вместе, это бессмысленно». Я подошел к столу. «Ты планировал зайти туда с несколькими первыми, верно?» Рыжеволосый мужчина бросил на меня прищуренный взгляд. «Я не могу рисковать и брать их всех, особенно после того трюка, который они только что выкинули, ты же знаешь». Я пожал плечами. «Я знаю, что они поняли, насколько безнадежны попытки сбежать, и у нас 6 безусловно, самые сильные способности. Миссия пройдет куда легче, если мы все поучаствуем. А лучше взять еще и младших тенекровных, которые, по твоему мнению, окажутся наиболее эффективны». Я старался говорить холодным и практичным тоном, как будто мое предложение абсолютно логично, но в вихре эмоций Кленси проскользнула нотка скептицизма, возможно, даже подозрения. «Или кончится тем, что они меня надуют», — огрызнулся он и вернулся к своему компьютеру. Я попытался найти способ, как убедить его принять эту тактику. «Не обязательно, чтобы они все пошли в бой. Ты мог бы оставить Доминика там, откуда будешь следить за ходом операции. И, может быть, Андреаса тоже. Просто воспользуйся его невидимостью, чтобы осмотреть место, прежде чем посылать остальных. При необходимости они будут под рукой. И если другие начнут действовать не так, как надо, это послужит хорошей мотивацией для подчинения». Кленси снова поднял на меня взгляд. «Это Рива попросила тебя настоять на этом». Дерьмо. Как же быстро я начал терять то преимущество, которое мне удалось завоевать. «Нет», — быстро ответил я. «Мы вообще не говорили о возможной миссии. Просто я подумал». Я колебался, чувствуя, как его настороженность расползлась по всему телу. Мой желудок сжался. Кленси не собирался просто меня послушаться. Единственный шанс повлиять на него – это использовать свои способности. Я пока ни разу не решался применить их к Кленси, слишком боялся, что он может заметить. И теперь, после того, как я помог ему заманить моих друзей в ловушку на том объекте, после того, как обрек Селин на насильственную смерть, даже мысль о том, чтобы манипулировать чьими-то эмоциями, вызывала тошноту. Но с каждым упущенным мгновением его доверие все ускользало и ускользало. Ради того, чтобы увидеть других свободными, я был бы готов умереть. Так что мне нужно было на это пойти. Придав лицу спокойное выражение, я направил настоящего передо мной человека едва заметный отблеск сосредоточенных эмоций. Нить надежды, переплетенную с верой. «Ты видишь смысл в том, что я говорю. Ты знаешь, я бы не стал вводить тебя в заблуждение». Внутри все сжималось, но мне удалось заговорить ровным тоном. «Я понимаю, почему ты беспокоишься о том, чтобы первые собрались вместе, но, по-моему, ты позволяешь своим страхам затмевать здравый смысл. Да, они окажутся недалеко друг от друга, но не соберутся в одном и том же месте и даже не смогут общаться. И вряд ли кто-нибудь из них подумает о том, чтобы переступить черту, Ведь рядом с тобой постоянно будут двое, кого можно за это наказать. Это даже проще, чем если бы ты оставил кого-то здесь». Кленси молчал. Он боялся, но, судя по тому, что увидел Андреас в его воспоминаниях, этот страх был вызван отчаянием. Победа была ему необходима, и он хотел найти беспроигрышный способ ее добиться. Его подозрительность ослабла, но не исчезла окончательно. Медленно вдохнув, я чуть сильнее надавил на его эмоции. «Ты мог бы взять с собой еще нескольких детей? Не только тех, кто действительно полезен, но и менее эффективных, тех, кто участвовал в побеге. О них первые особенно сильно заботятся. У тебя появится отличный способ убедиться, что они будут безоговорочно выполнять твои приказы». В конце концов, Рива хотела вытащить отсюда как можно больше младших тенекровных. Плечи Кленси чуть расслабились, он потер подбородок, и напряжение, которое он испытывал, начало спадать. «Возможно, в этом ты прав, Гриффин. Нужно найти хорошие рычаги давления и усилить мотивацию». «Вот именно». Я адресовал ему еще одну улыбку и помолился всем богам, какие только существуют, чтобы то, что я только что сделал, открыло нам новую дверь к свободе, а не к погибели.